ты не сказала мне? Потому что не хотела. Или я тебе чем-то обязана? И кроме того, ты был бы вынужден броситься наказывать обидчика и получил бы по шее. А для меня, для... Она запнулась. «Ну?» — потребовал я. «Ладно, не буду кривить душой. Чет мне понравился». «Он раздвигал языком твои губы?» «Нет, он знает, что и когда можно». «Что значит, что и когда?» «Не прикидывайся, сам знаешь». «Он прикоснулся своими губами к моим и нежно тронул их. Вы и все. Не пойму твоих идиотских, что и когда». У девчонки были свои понятия, почерпнутые из детства на окраинах. «Ты знаешь, о чем речь?» — ответила она. «Что можно и когда можно». «И что все это значит?» «Ты прекрасно знаешь, что это значит». Это значит, он рядом, он уходит и возвращается, знает, как вести разговор, знает, когда можно взять меня за руку, и все это вовремя и не позже. А ты жлоб, он ведет себя так, как я хочу, учитывает мнение окружающих, и все-все-все, а ты жлоб. И не дает себе воли увлечься мной больше, чем увлекаюсь им я. И в этом он чертовски прав на 100%. А ты ведь знаешь, что я имею в виду. Так зачем же вести себя, будто ты выше меня в чем-то? И не делай из меня зверя, а то не поздоровится. Ты лгун и трепался об одном, когда собирались улететь. И ни разу с тех пор не повторил те слова. Все забыл. Ни разу, ни разу, ни одного слова. Ни одного из тех, из той ночи, ни намека. Молчи. Хорошо, я не буду ерепениться. Ты — самый лучший из всего, что я видела. И что у меня есть сейчас? Но не надо менторства. Не надо правосудия. Кто я тебе, жена? Я не давала тебе права унижать меня. Ну и что с того, что он хотел меня? Что? По крайней мере, он не врал мне про вечную любовь. А если хочешь знать всю правду, то знай, я не прочь переспать с ним. Перед тобой у меня никаких обязательств. Сейчас не средние века, и я могу делать, что хочу. Знай это и не дергайся. Я имею право. Я убежал от нее. Я должен был или убить ее, или убежать. Что нашло на нее? Все началось как нормальный спор. В ней, как и во мне, копились раздражение, гнев, притворство, усталость, пока трах. Вечером после ужина мы с Флоренс сидели у телевизора. Пришла Ирен, служанка, и сказала, что на телефоне кто-то из офиса. Я встал и пошел к аппарату. Затем внезапно остановился, поняв, что это Гвен, и сел. Ирен ждала ответа. Я сказал ей, чтобы она передала, что я иду. Затем я пошел в бар и, чтобы потянуть время, налил себе бокал. Я уговаривал себя: не торопись, подумай, чего ждать от женщины, которая так тебя презирает и ненавидит. Я отпил из бокала. Мелькнула еще одна мыслишка, довольно пакостная, но, должен признаться, долго в уме не задержалась. Неделю назад журнал прекратил мне платить за помощника. Если Гвен должны заплатить за эту неделю, то это должен сделать я. Не разумом, А сердцем я понимал, что если я не заплачу, то она соберется и уедет назад в Нью-Йорк. Другими словами, а при чем тут, собственно, эти мысли? Я допил вино. Одной своей половиной я ненавидел ее, другой был без ума от нее. Такого со мной еще не бывало. И так сильно я еще никого не презирал. И ни из-за кого не бывал так взбешен. Еще одна порция презрения, и я не выдержу. Я взял трубку. Голос Гвен звучал ангельским переливом. О, Боже! Она попросила прощения. Я подумал, что она пьяна, и ничего не ответил, наказывая ее. «Эдди, Эдди!» — позвала она. «Ты меня слышишь?» «Да», — сказал я. «Кроме тебя у меня никого нет». «Вот это новость!» «Неужели?» «Никто, кроме тебя, не может вынести мой характер, папочка!» — протянула она жалобно. «Я поняла, о чем с тобой нельзя говорить и где предел». Я опять промолчал. «Я подумала, а что, если я поделю себя пополам и буду тебе просто помощницей? Буду печатать все, что ты скажешь, выполнять, что прикажешь». Никаких споров, собственных мнений и критики. Будто я работаю у тебя. И это будет наше с тобой время. Как ты думаешь, если так сделать? Может быть, получится, Эдди? Я молчал. Эдди, ты еще не повесил трубку? У меня есть только ты, Эдди. Сомневаюсь. Забудь ерунду, что я наговорила. Ты сейчас дома и не можешь ничего сказать, и я вешаю трубку. Так я жду тебя. Скажем, завтра, Эдди. Хорошо, — сказал я и повесил трубку. Такого тона у нее еще не бывало. Я и не знал, что в ней это сидит. Когда я вошел в комнату, Флоренс взглянула на меня. Офис мог бы и не беспокоить тебя по ночам. Глава 3. Говорят, жизнь человека неделима. Но договор, предложенный Гвен, какое-то время работал. Затем Флоренс начала замечать что-то неладное.